26 июня 1908 года. 14.05. Гренландское море у летней границы паковых льдов. Точка с координатами 78 градусов северной широты, 12 градусов западной долготы. Эсминец «Быстрый». Командир корабля, капитан первого ранга, Антон Петрович Никольский. Выйдешь на левое крыло мостика, вокруг лепота. Небо над головой синее, как в каких-нибудь Сочи. Море тоже синее, ветерок вполне себе ласковый. Солнце, если захочется на него посмотреть, ослепительное. И только плавающие повсюду льдины, край ледяного поля в нескольких милях к северу, да полоска заснеженного гренландского берега на западном горизонте напоминают, что тут не курорт, а настоящая Арктика. Одним словом, крайняя точка, куда стоит заходить на обыкновенном корабле. Дальше к северу уже нужен ледокол, желательно атомный. Если перейти на другой борт, то можно увидеть лежащие в дрейфе другие корабли нашего отряда. Линкоры «Петр Великий» и «Андрей Первозванный», эскадренный танкер снабжения «Борис Бутома», а также приблудившийся к нашему отряду «Дредноут». Глаза моего не видели. О, коптит первой трубой. Этот инвалид единственный из всех рассчитан на угольное топливо. Остряки за глаза называют его гадким утенком адмирала Фишера. Но сам адмирал морда кирпичом, как и положено настоящему лорду. Делает вид, что насмешки его не касаются. Когда шли разговоры о том, что пойдут англичане на дредноуте, все другие корабли у них еще большее убожество. Или просто пересядут в кили пассажирами на Петра Великого или Андрея Первозванного, то у нас многие утверждали, что не пойдут ни за что. Мол, когда разницу между кораблями видно невооруженным глазом, папе дредноута должно быть особенно стыдно. Но адмирал Фишер все же пришел на своем детище и делает вид, что так и надо. Британцы нашего времени так не умеют. Наверное, потому что выродились. А местные еще держат марку. Но пришли мы сюда, на самый край свободных ото льдов вод, не для того, чтобы мериться, у кого хрен толще. Многие из наших пришельцев из будущего об этом событии подзабыли, но мудрый Аки Муаддиб, товарищ Одинцов, помнит все. И вот мы здесь встречаем первое явление будущего тунгусского дива, который на самом деле может оказаться каким угодно дивом, ибо точка его падения в этом мире еще не предопределена. Кунштюк с отскоком астероида от атмосферы прежде никому и не приходил в голову. А если кто-то начинал об этом говорить, то такого человека высмеивали, как фантазера. Мол, дикая природа не может действовать с такой точностью, чтобы небесное тело зацепилось за край атмосферы, потеряло скорость и, описав всего один виток, рухнуло в Тунгусской тайге. На это можно ответить, что, во-первых, дикая природа может все то же, что и человек, и даже намного больше. А во-вторых, неуправляемое торможение в атмосфере, беспорядочно вращающегося тела неправильной, грушевидной формы — это та еще лотерея с непредсказуемой конечной скоростью и вектором выхода из атмосферы. Мой командир БЧ-1, ковторанг Бельцов Андрей Петрович, даже сказал, что на его выпуклый глаз от 5 до 10% можно дать за то, что из-за термических и механических нагрузок данное тело развалится в воздухе в момент первого торможения. Примечание. Командир БЧ-1. Главный штурман. В таком случае оно покинет атмосферу в виде кучи безвредного гравия и набора более-менее крупных обломков, которые смогут вызвать яркий фейерверк, но отнюдь не катастрофу мирового масштаба. А ведь когда мы отправлялись в этот поход, объявленный учебно-боевым, никто из нас и не подозревал о его действительном назначении. Подразумевалось, что, используя имеющийся у нас радар и вертолет на борту, команды линкоров проведут учебные стрельбы на полную дальность с корректировкой, а также отработают взаимодействие в дальнем океанском походе. Ведь эти линкоры совсем новенькие, буквально только что от достроечной стенки, и это их первый поход за пределы Маркизовой лужи. Примечание. Маркизова лужа. В устах морского офицера ироничное, фольклорное и просто разговорно-бытовое название Невской губы. Части Финского залива от устья Невы до острова Котлин, либо всего Финского залива. И только когда при форсировании Кильского канала на борт Петра Великого перешла довольно представительная германская делегация, включающая в себя генерала Тирпица, кое-кто начал полагать, что все это шушу неспроста. Ну, разумеется, мы знали, что на борту Андрея Первозванного присутствует некая взятая за компанию научная делегация от Санкт-Петербургского университета, в составе которой имеются биологи, астрономы и прочие профессора, но не придавали этому факту особенного значения. Захотела матушка-императрица устроить в мозговитой брашке экскурсию в высокие широты с целью расширения научного кругозора и без риска для жизни. И что с того? Имелось предположение, что таким образом планируется провести кампанию по запрету промысла гренландского кита. Ведь это исчезающее морское млекопитающее настолько тихоходно, что его можно догнать даже на весельной лодке. И хоть сейчас киты в этих водах не редкость, с каждым годом их становится все меньше, потому что их промысел принял самые безобразные масштабы. И Российская империя – одна из тех немногих стран, которая может вывести в море свои крейсера с приказом относиться к китобоям как к пиратам. Собственно, промысел морского зверя в наших дальневосточных водах уже запрещен, и пойманных крейсерами браконьеров на долгие 10 лет отправляют катать тачку на каторгу, а при оказании сопротивления попросту вешают. Человечество переросло тот уровень технологического развития, когда оно было вынуждено относиться к планете с варварской жестокостью первобытного дикаря, а тех, кто это не понимает, следует перевоспитывать орудийными залпами, каторжными работами и виселицами. И немцев, которые одновременно сентиментальны и прагматичны, могли позвать с той же целью. Мы вам поставки нефти с месторождений в Поволжье, а вы поддержите нашу идею запретить китобойный промысел, что резко прищемит интересы норвежцев и тех же американцев. Когда в Северном море к нашему отряду присоединился дредноут под вымпелом адмирала Фишера, это предположение переросло в уверенность. Монархи Брестского альянса, которые смотрят вперед много дальше обычных демократических деятелей, сговорились между собой по этому вопросу, и теперь, после короткой пропагандистской кампании в прессе, несогласным с их мнением будут выкручивать руки и отрывать головы. Впрочем, как оказалось, киты и прочие морские ресурсы, если играли в этой экспедиции какую-либо роль, то она была чисто отвлекающей. По прибытии в назначенную точку несколько часов назад Копатыч, особист, достал из своего сейфа красный пакет, и мир вокруг нас заиграл новыми красками. К нам едет ревизор, то есть летит тунгусский астероид, который на самом деле не астероид, а старая высохшая комета, в ядре которой совершенно не осталось летучих веществ для того, чтобы распушить хвост. Так что разглядеть ее даже в мощный телескоп можно только почти в упор, с кинжальной дистанции, когда до первого касания остались сутки или около того. Итак, главная роль предназначена оператором обзорного радара фрегат М-2, чья задача — снять элементы цели во время пролета через атмосферу, потом загнать элементы траектории после выхода из атмосферы в программу для обсчета орбит спутников связи, чтобы попробовать вычислить, на какой квадрат земной поверхности грохнется булыжник, прилетевший к нам из глубин космоса. Примечание. Использование систем связи, основанных не на геостационарных спутниках, что было бесполезно в высоких широтах, а на спутниках на высокоэллиптических орбитах под названиями «Молнии и Тундра», требует от штурманов умения рассчитывать орбиты этих спутников, а также определять текущее местоположение сателлитов. Все прочие штурманы, российские ученые и иностранные гости будут наблюдать за этим зрелищем вооруженным и невооруженным глазом, но только у наших специалистов есть возможность определить предполагаемое место падения быстро и с приемлемой точностью. Явление кометы народу, по расчетам астрономов, должно было состояться в 8 минут 3 по петербургскому времени. Тут, на севере, в окрестностях 77-й параллели, сразу после летнего солнцестояния время суток – это чисто теоретическое понятие, ибо солнце, как заведенное, бегает по кругу, будто ищет пятый угол. Но радар мы включили за полчаса до назначенного времени, и вахта возле него бдела. При этом специально назначенные люди снимали все происходящее на камеры телефонов. Вдруг пригодится. И то же самое происходило на мостике, где Ковторанг Бельцов собирался наблюдать пролет космического гостя через бинокулярную трубу. Примечание. Бинокуляр представляет собой зрительную трубу с призменной оборачивающей системой и широкоугольными окулярами, которые для удобства наблюдения располагаются под углом 60 градусов к ее оптической оси. Увеличение трубы составляет 20 крат, поле зрения 5 градусов. Одни его помощники из мичманов будут снимать на телефоны шкалы наводки, другие запечатлеют для истории само это явление. Ведь одно дело, если эта бандура, как и в прошлый раз, грохнется на необитаемый участок земной поверхности, и совсем другое, если прилетит по людной местности, а тем более в крупный город, тогда жертвы будут исчисляться миллионами. И последний день Помпеи для этого мира, не знавшего Хиросимы и Нагасаки, затмит новое кошмарное событие, о котором будут писать книги и снимать фильмы еще 1000 лет после. Вот тогда эти записи вместе с их авторами войдут в историю, мол, смотрите, как бывает, когда Господь бросает роковой жребий. Громоздкая бандура, 5 километров вдоль длинной оси и 3 километра диаметром в грушевидной части, взялась радаром с полпинка еще на подлете, минуты за 3 до входа в атмосферу. Тут все понятно. Объект, размеры которого в 100 раз превышают размеры среднестатистического бомбовоза Б-52, и виден будет примерно в 10 раз большей дистанции. Так что сообщение оператора «Цель наблюдаю, есть сопровождение» сразу привело товарищей офицеров в состояние напряженного вглядывания в горизонт, и одновременно с правого борта в небо взлетела ракета черного дыма. Ведь и на Петре Великом, и на Андрее Первозванном вместо обзорных радаров только зарезервированные помещения, предназначенные для оборудования, и площадки под будущие антенны. Но это еще когда будет? А пока о том, что все уже началось, можем предупредить только мы. Не успела отгоревшая ракета упасть в синие воды Гренландского моря, как командир ракетно-артиллерийской БЧ-2 Кафтаран Гаранян с сильным кавказским акцентом от волнения выкрикнул «Цель вижу!» и указал рукой в юго-западном направлении. И точно, низенько так над горизонтом, лишь немного выше гряды гористого берега, почти точно на западе, с небольшим отклонением к югу, в воздухе обозначилась неяркая синеватая искорка, вроде очень отдаленной электросварки. Синюю на синем фоне ее было бы сложно заметить, если бы все присутствующие не вглядывались в том направлении. Началось. По мере того, как искра пересекала небосклон, она разгоралась все ярче. Вот позади пришельца потянулось что-то вроде светящегося инверсионного следа, а яркость свечения набрала силу бенгальского огня. Мне показалось, что от пролетающей кометы отлетают искры или обломки. А, впрочем, может, так и было. Потом яркость свечения начала уменьшаться, инверсионный след расползся в широкую бесформенную полосу, искра, покидающая атмосферу кометы, мигнула на прощание и погасла. И только операторы фрегата еще 5 минут наблюдали полет кометы, значительно уменьшивший свою скорость. И вот оповещение по громкой связи. «Контакт с целью потерян!» И еще одна ракета черного дыма ушла в небеса в знак того, что все, что могло произойти, уже произошло. Осталось только подбить итоги. 5 минут от Петра Великого, Андрея Первозванного и дредноута отделились бензиновые катера, направившиеся в сторону нашего быстрого. А это значило, что предстоит разбор полета в международном, так сказать, масштабе.